Сегодня поговорим о людях, об их стремлении к вере и о постижении знаний моих для познания веры, познания истины, что делает человека свободным. Я много говорил о необходимости веры, и я говорил, что вера есть основное условие возвышения человека, есть основное условие существования человека на земле. Сегодня я хочу немного усложнить постижение знаний людьми и расскажу тайный смысл движения к вере, к истине, и расскажу, какой путь для человека есть истинный, а какой путь есть ложный. Люди знают, что вера есть основное условие жизни человека, и это чувство должно быть у любого человека с рождения, когда человек только-только освободился от связи с духовным миром через чрево матери. Эта вера, можно сказать, первобытная вера, есть первый неосознанный шаг возвышения человека, его шаг к вере, пусть инстинктивный, но все же этап движения к Богу, к принятию Его образа, как защитника и спасителя. Этот этап человека есть начало пути, есть старт к вершинам веры, к истине. Одновременно есть этап животного самосохранения, входящего в жизнь человека, не имеющего божественных знаний. А значит, есть этап инстинктивный, связанный с необходимостью моей поддержки и защиты человека на этапе рождения. Вы помните, я многократно говорил, что при входе в эту жизнь, за муки рождения, каждому входящему я даю дары и таланты, которыми человек может воспользоваться в дальнейшем в жизни и при выполнении своего предназначения. Человек входит в жизнь чистым, безгрешным, одаренным мной, имеющим мою защиту на этот ранний период своего развития и совершенствования. Еще нет для него искушений и посылов лукавого. Человек чист, и он находится в искренней, интуитивной вере, начиная постигать азы человеческой жизни. Но вера эта, в некотором смысле, есть животная вера самосохранения, есть надежда на защиту и помощь от неизвестного внешнего мира через родителей, через высшую силу, оберегающую его. Инстинкт самосохранения ведет к животной инстинктивной и интуитивной вере. Но лукавый начинает уже с раннего возраста провоцировать человека искушениями. И в этих условиях необходимости выбора между добром и злом человек приобретает собственный жизненный опыт, собственные знания и через преодоление терний начинает формировать собственное представление о вере и истине. Вся жизнь человека есть преодоление соблазнов, грехов и моральных падений, есть прохождение адовых мук унижения. И только для того, чтобы в каждом человеке сформировалось собственное, осознанное стремление к чистоте, вере и истине. В условиях борьбы двух начал, добра и зла, и начинает формироваться самостоятельная личность человека, способная сделать правильный выбор в пользу добра и гармонии чувств. Только человек, прошедший через сомнения, в худшем случае через падение, может быть способным для самоочищения от скверны, грехопадения и воскресения на Голгофе. Потому жизнь человека так трудна, и всего лишь от того, что человек должен созреть для самостоятельного выбора цели своей жизни, сформулировать и понять, пройдя ненависть, предательство, грех и падение, что такое любовь, чистота и мораль человеческих отношений. Только пройдя все муки ада на земле, человек может осознанно, я усиливаю осознанно, подняться над грехами и пороками жизни на земле, над искушениями лукавого, и быть готовым принять веру, и быть готовым к принятию истины. Но вера без знаний моих и остается просто верой, без познания божественной сущности, без познания истины. Поэтому для человека важно не только пройти испытание лукавого, не только найти свое место в жизни и понять свое предначертание, но и обрести божественные знания о вере, истине и Боге. Задача человека — быть не только готовым к вере, но и познав знания о моем миропорядке, о роли человека в вечности, соблюдая канон единства и борьбы противоположностей, стремится к гармонии себя и природы, внешнего мира. Пройдя через знания, пропустив их через душу свою, человек может подойти к принятию веры, принятию и познанию истины как основного начала движения человека к вечности и в вечности. Человек, принявший знания мои, принявший мир мой и себя как часть его неразрывную, может быть готовым познать истину, познать Бога и быть в нем. Знание истины делает человека свободным. Поэтому, когда люди критерием или лозунгом всех революционных преобразований принимают слово «свобода», то это лишь звучит как лозунг призрачных возможностей человека принимать собственные решения, сообразуясь со своей совестью и моралью. Но я говорил, что движение к вере и к Богу определяет мораль общества или мораль поведения человека в нем. А вот познание истины, познание Бога, определяет нравственность действий человека и общества. Отсюда все лозунги человека, не имеющего божественных знаний, либо заблуждение, либо лозунги лукавого, заманивающего этого человека в путы материальных критериев сущности и цели жизни человека на земле. Истинную свободу человеку может дать только осознанное познание истины, осознанное познание Бога и принятие Его миропорядка. В условиях истинной свободы воля человека и воля Бога, моя, совпадают. Свобода творчества и свобода совершенствования человека совпадают с моими планами во Вселенной и в вечности. Отсюда можно сказать, что вся жизнь человека, его преодоление терний, есть путь к истине, к Богу и к свободе, к великой свободе творчества человека, вооруженного знаниями и верой. Действительно, правы философы человечества, что цель жизни человека есть постижение свободы. Но свобода в моем понимании и свобода в понимании людей есть различные философские понятия, но называемые одним и тем же словом. Свобода в понимании людей, сформулированная на базе исторического опыта человечества, есть только эмбрион свободы, который беспомощен без матери, божественных знаний. Свобода в понимании людей еще должна пройти муки рождения и испытаний для того, чтобы достичь уровня божественной свободы, свободы вечности. Божественная свобода не ограничена ничем, поскольку является высшей гармонией человека и Бога. Есть божественный критерий и цель жизни человека не только в материальном мире, но и в вечности. Постижение истины есть постижение свободы духа.